и стала читать вовсе не из того письма, которое держала в руках. Она перескочила вдруг из осеннего семестра прямо в весенний, а поскольку письма были весьма похожи одно на другое, то она и продолжала читать, все так же мастерски выделяя отдельные слова, и так же ревностно, покуда полковница не заплакала и не сказала, что хочет читать сама. Ведь Жакетта снова перескочила через 7-8 писем. Она не желает доставить полковнице удовольствие этими письмами. Она хочет увильнуть от чтения. И ничего удивительного в этом нет, потому что Жакетта никогда не питала истинной любви Карлу Артуру, впрочем, так же, как и Ева с ее мужем Аркером и даже его родной отец. Полковница вздыхала и горько оплакивала бездушие своего семейства. Но Жакетта не дала себе труда оправдывать ни себя, ни других. Она позвонила горничной, велела принести варенье и печенье, чему полковница несказанно обрадовалась, позабыв немедленно свои горести. Но не успела она отложить ложку, как уже спросила у Жакетты, не хочет ли та доставить своей матушке радость и немножко почитать ей письма Карла Артура. Такие прекрасные письма, и она так давно ничего из них не слышала. Тогда мадемуазель Жакетта снова достала связку писем и принялась их читать все так же весьма прилежно и выразительно. Полковница с ее изящными манерами и благородной осанкой сидела рядом и внимала все с тем же благоговением, с каким вот уже почти целых 3 года выслушивала одни и те же письма. Одета она была весьма изысканно и искусно причесана, а на ногах у нее, как всегда, были парчевые туфельки. Но сама полковница превратилась теперь в выжелто-бледную маленькую старушку, осунувшуюся и дряхлую. Можно было только смутно догадываться о былой прелести этого лица и о живом блеске милых глаз. Полковница походила теперь на отцветшую розу. Последние лепестки еще оставались, но достаточно было лишь легкого дуновения ветерка, чтобы они облетели. В тот день, однако, мадемуазель Жакетта была совсем негодной лектрисой. Полковница только что мысленно перенеслась на публичное чтение поэта Аттербума и пыталась разобраться в философии романтиков, как вдруг она заметила, что Жакетта начала заикаться и запинаться на каждом слове и читает совершенно отсутствующим видом. Полковница снова огорчилась и стала просить, чтобы ей дали читать самой, поскольку Жакетте явно не доставляет интереса следить за успехами брата на учебном поприще. Ей бы только сидеть у окна и пожирать глазами молодых людей, которые слоняются на мосту Вестербру. Жакетта и в самом деле не сводила глаз с моста Вестербру, но она вовсе не высматривала там молодых людей. Ее внимание приковала доликарлийская крестьянка, рослая и статная, с черным кожаным мешком за плечами. Вот уже битый час она стояла, перегнувшись через перила моста и уставившись на воду. «Не может быть!» — думала мадемуазель Жакетта. «Но разве она не в той же самой одежде? Ах, хоть бы она шевельнулась и перестала торчать над рекой!» Невзирая на сетование матушки по поводу ее скверного чтения, Жакетта не могла удержаться от того, чтобы время от времени не бросить взгляд на женщину, которая, стоя на мосту, неотрывно глядела вниз на реку Кларельф. Большая река, которая теперь, в пору весеннего паводка, была в самой силе, во всем своем великолепии разливалась из-под арки моста. Но случалось ли кому когда-либо видеть, чтобы бедная корабейница, попусту тратя время, стояла бы часами, тешась веселой игрой волн? «Нет, мне не нравится это». «Попытался бы кто-нибудь поговорить с ней, узнал бы, от чего она там стоит», — размышляла мадемуазель Жакетта. Жакетта уже стала подумывать, не попросить ли ей матушку дозволить прекратить чтение, чтобы прогуляться в этот погожий весенний день. Но когда она снова подняла глаза, женщина уже исчезла.